Алиса Ковалевская. Безусловно, моя. Глава первая. Макар. «В данный момент мы подыскиваем подходящее место», — ответил я на назойливый вопрос журналистки. «В последнее время на приют для собак поступают жалобы. Администрация города... Извините, Макар Игнатьевич. Ко мне подошел помощник. Можно вас?» «Простите», — в свою очередь бросил я журналистке. Рожа у той сразу стала недовольной. Помощник отвел меня в сторону и показал на появившуюся на горизонте шайку. Блять. «Снова она?» — прорычал я сквозь зубы. Ответа не требовалось. Впереди с плакатом в тощих руках вышагивала девица. Только этого мне не хватало. И, сука, как раз в тот момент, когда у приюта для бездомных псов собрались журналисты. Кто бы мог подумать, что его снос вызовет такую вакханалию? «Пройдемте в машину», — попросил охранник, все это время стоявший немой скалой. Я было направился к дожидающемуся меня автомобилю, но передумал. Какого лешего мне прятаться от пигалицы, да еще и при газетчиках? Но охрана настаивала. В принципе, делать мне здесь было больше нечего. Документы подписаны, уже через несколько дней начнется снос, а за ним и строительство свеженького коттеджного поселка. «Ладно, поехали отсюда», — приказал я. Шайка приближалась. Не успели мы проехать и полсотни метров, пикетирующие преградили машине дорогу. И снова впереди черноволосая девица. Одичалая, она чуть ли не кинулась на капот. «Нет сносу приюта!» — выкрикнула она звонким, режущим уши голосом. «Нет сносу приюта!» Остальные сразу же подхватили ее. Голоса роем пчел отдавались в мозгах. Так и хотелось взять и заткнуть пигалицу. Я было взялся за ручку двери, но охранник остановил меня. «Не вздумайте, Макар Игнатьевич, мало ли что у них на уме». Девица обошла машину и затарабанила в стекло. Я не открыл, и она затарабанила снова. «Трус! С человеком говорить страшно? Смелость есть только отбирать надежды у слабых?» Она посмотрела на приближающихся с противоположной стороны журналюк и закричала. «Он трус! Жалкий, ничтожный трус!» С каждой секундой гнев закипал сильнее. На заднем фоне мелькали убогие плакаты, с другой стороны стервятники СМИ щелкали фотоаппаратами и записывали видео. Я держался до последнего, но выдержка все же лопнула. «Удавлю нахрен!» «Хватит с меня!» — процедил и опустил стекло. Она тут же схватилась за него. Взгляд упал на длинные тонкие пальцы с подстриженными под корень ногтями. «Если ты еще раз...» Начал было, но в меня что-то полетело. «Вы вырываете открытые сердца!» — крикнула она. «Вы убийца!» Не спрашивая, водитель рванул с места, едва не зацепив психопатку. Вслед машине неслось размноженное десятками глоток. «Убийца, убийца, убийца! Малолетняя сука!» Взял с колен мягкую игрушку. Это была собака с пришитым к груди маленьким плюшевым сердцем. Отшвырнул, выматерившись сквозь зубы. «Завтра же это дерьмо появится во всех местных газетенках. Отличный пиар накануне выборов в главы города, ничего не скажешь». «Откуда она узнала, что вы будете здесь?» Иван обернулся назад. Все это время молчавший губернатор задумчиво поднял собаку, презрительно скривил губы и откинул назад к прочему хламу. «Ясное дело, откуда?» — процедил я с досадой. «Наверняка мой братец постарался». «С этим нужно разобраться, Макар», — отрезал он. Я сжал зубы. Старому хрычу нужен был лакомый кусок земли, на котором стоял грёбаный приют. «Мне место главы города. Мы могли помочь друг другу получить желаемое». У отца имелись связи, выселить никому ненужных псов труда не составляло. Но тут появились эти защитники во главе с высокой тощей девицей, и все пошло наперекосяк. «Нужно», — согласился я. «Так разберись, иначе наша сделка не состоится, Молотов. Я обещал тебе поддержку, ты ее получишь. Но мне нужна эта земля». Только мы вернулись в офис, я швырнул пиджак на кресло. Вытянувшийся по струнке охранник застыл в дверях. «Свободен», — гаркнул я. Тот закрыл дверь, и мы с помощником остались наедине. Я смерил Ивана тяжелым взглядом. Отлично начавшийся день к середине превратился в дерьмо. А виной всему группа зооактивистов. Хорошо было бы сгрести их и отправить в ментовку на пару месяцев. Но история с приютом и так начала пованивать. А от этого душок стал бы еще сильнее. «Выясни, кто эта девчонка», — приказал я. «Где учится имя, и привези ее ко мне. Посмотрим, какая она смелая, когда за ней нет ее стаи». Я посмотрел на часы. Ладно, хрен с ней, с этим я разберусь. Неплохо бы еще понять, откуда братец узнал о моих планах. Судя по всему, кто-то дал ему наводку, и этот кто-то имеет доступ к моему расписанию. «Сделай это как можно скорее, Вань», — сказал я уже сдержаннее. «Она попортила мне слишком много крови. Иди и займись, пока есть время. И позови мою секретаршу. Совсем забыл про цветы для старой кошелки». «Вы имеете в виду жену губернатора?» Он усмехнулся. «Я тоже. Само собой, ее. Через пару часов надо выезжать на прием, а у меня ни подарка, ни букета. Только куча мыслей о темноволосой пигалице». «С ней действительно нужно что-то сделать», — подал голос Иван, словно мысли прочитал. «С девицей». Я понял, что не с губернаторской благоверной. «Она слишком заметная, это привлекает внимание». «Красивые женщины всегда привлекают внимание», — бросил я и повторил. «Найди ее, и чем скорее, тем лучше». Отвесив жене губернатора россыпь дежурных комплиментов, я счёл долг выполненным. Судя по снимкам, красотой она не блистала и 20 лет назад, сейчас же напоминала обвешанную цацками курицу. Едва я хотел отойти, она вцепилась в рукав моего пиджака. «Спасибо, Макар!» Погладила меня по руке, улыбаясь огроменным, неподходящим к ее лицу ртом, с выкрашенными губищами. «Я очень рада, что ты сегодня здесь». «Я тоже», — искренне соврал я и мягко убрал руку. С обязательной частью было покончено, но уйти сразу я не мог. В любом случае, здесь собрались нужные люди, с которыми я так и так хотел перетереть несколько вопросов. Взглядом отыскав заместителя министра по коммунальному хозяйству, я взял с подноса бокал шампанского. Подошел и кивнул в знак приветствия. «Слышал о твоих успехах», — сказал он. «Надеюсь на твою победу. Свои люди на нужных местах — это то, что нужно». «Я тоже надеюсь на свою победу». Чиновник усмехнулся. «Ты наглец, весь в своего отца». Сравнение с отцом мне было не по вкусу, но я промолчал, только отсалютовал бокалом. Перебросился парой фраз с одним, с другим, и, убедившись, что могу рассчитывать на поддержку верхов, расслабился. Времени до выборов оставалось все меньше, и я понимал, что пролетит оно, не успея щелкнуть пальцами, поэтому необходимо как можно скорее разобраться с проблемами. Вернувшись за столик, я задумался. Рассматривал стоящую в отдалении губернаторскую жену и прикидывал, что могу сделать, чтобы ускорить процесс выселения псарни с нужной мне территории. «Макар!» — вывел меня из задумчивости женский голос. «Давно тебя не видела». Повернувшись, столкнулся взглядом с пышногрудой блондинкой в платье с огромным декольте. Усмехнулся. Как всегда, хороша. Да, она одна из приближенных к президентской кормушке и моему старшему брату. Как раз кстати. «Есть такое дело», — ответил я и показал на соседнее место. Но продолжить не успел. Заметил идущую прямо ко мне официантку и глазам не поверил. «Какого хрена? Это-то что тут делает?» «Подожди», — попросил Дану и встал как раз в тот момент, когда девица остановилась рядом. «Какого...» Мерзавка схватила с подноса бокал с красным вином и выплеснула его мне на руки. «Сука!» «Вам же нравится кровь?» Она поставила на стол пустой бокал. «Наслаждайтесь, Макар Игнатьевич. Это кровь тех, кто не может себя защитить. Вы грязный убийца. Ваши руки в крови». «Я тебя прикончу, дрянь», — процедил я. К нам было приковано множество взглядов. Если бы не это, я бы свернул ей шею прямо на месте. Она дерзко, с вызовом смотрела мне в глаза из-под темных ресниц. «Ты отсюда не уйдешь», — прошипел так, чтобы слышала только она. Под ноги мне с грохотом полетел металлический поднос. Зазвенело стекло. «Вы будете гореть в аду!» Так же тихо отозвалась она и хотела смыться. Но не тут-то было. К нам уже спешила местная охрана. В долю секунды девицу скрутили. «Пусти меня, урод!» — зарычала она, пытаясь вырваться. «Пусти! Я...» Что там она, слушать никто не стал. Охранник завел ее руку за спину и потащил прочь. Рубашка липла к телу. На полу под ботинками разлилась лужа. Все вокруг застыло. Окружающие молча ждали, что будет дальше. «Кажется, у тебя появился враг», — нарушила тишину Дана. «Да, кажется», — ответил я сквозь зубы и посмотрел на Ивана. Тот был напряжен до предела. «Отвези эту малолетнюю тварь ко мне в квартиру. Я разберусь с ней сам». Девочка доигралась. «Вы уверены, что это хорошая идея, Макар Игнатьевич?» Я наградил его уничтожающим взглядом. Хорошее, нехорошее, плевать. Эта дрянь не просто унизила меня на глазах у влиятельных и нужных мне людей. Она добавила пищи газетчикам, сука. Попытался отлепить рубашку от тела и выругался. «Делай, как приказал», — рявкнул на Ивана и пошел прочь. «Хватит с меня на сегодня».